Эпилог. Сэр Томас Лег, помощник комиссара Скотланд-Ярда, раздраженно сказал: «Невероятная история, от начала до самого конца». «Совершенно верно, сэр», — почтительно ответил инспектор Мэйн. Помощник комиссара продолжал: «На острове 10 мертвецов и ни одной живой души. Ничего не понимаю». «Тем не менее, это правда, сэр», — невозмутимо заметил инспектор Мэйн. «Чёрт побери, Мэйн», — произнёс сэр Томас Лег. «Но кто-то ведь должен был их убить». «Совершенно верно, сэр». «В медицинском отчёте нет ничего полезного?» «Нет, сэр. Оргрейва и Ломбарда застрелили. Первого в голову, второго в сердце. Мисс Брент и Марстон умерли от отравления цианидом. Миссис Роджерс умерла от передозировки хлорала. Роджерсу раскололи голову. Блору на голову упал тяжёлый предмет. Армстронг утонул. МакАртуру нанесли сильный удар по затылку, а Вера Клейторн повесилась». Помощник комиссара моргнул. «Жуткое дело. От начала и до конца». Минуту-другую он думал, потом сердито заговорил снова. «И вы хотите сказать, что даже в Стиклхевне никто ничего не знает? Уж они-то должны знать». Инспектор Мэйн пожал плечами. «Там живут обычные люди, моряки, порядочные, работящие. Им известно, что остров купил какой-то человек по имени Оуэн, и всё». «А кто обеспечивал остров провизией и всем необходимым?» «Некто Моррис, Исаак Моррис». «А что он говорит?» «Ничего, сэр, он умер». Помощник комиссара нахмурился. «Что мы знаем об этом Моррисе?» «Он уже попадал в наше поле зрения, сэр. Скользкий был тип, этот мистер Моррис. 3 года назад его подозревали в афере с акциями Бенито, но доказать ничего не удалось. Считается, что он также был замешан в торговле наркотиками. Но и тут никаких улик. Очень осторожный был тип». «Из-за этой истории на острове тоже стоял он?» «Да, сэр, отчасти. Он осуществлял покупку, хотя сразу дал понять, что действует в интересах третьего лица, чье имя назвать отказался». «Разве из финансовой стороны сделки ничего выудить нельзя?» Инспектор Мэйн улыбнулся. «Ха, вы не знаете Морриса, сэр. Этот умел вертеть цифрами так, что лучшие финансовые аналитики, рискни они сунуть нос в его дела, потеряли бы головы. Мы, когда пытались привлечь его по делу с Бенито, с этим намучились. Нет, он замёл следы своего нанимателя так, что лучше не придумаешь». Помощник комиссара вздохнул. Мэйн тем временем продолжал. «Это Моррис обо всём договорился в Стиклхевне. Представился агентом мистера Оуэна. Он же объяснил местным, что на острове будет проходить какой-то эксперимент. Выживание на необитаемом острове на пари в течение недели. Так что никто не должен обращать внимания ни на какие сигналы о помощи и так далее». Сэр Томас Лег неуютно поёрзал на своём месте. «И вы хотите сказать, что никто из этих порядочных людей не почуял подвоха? Уже тогда?» Мэйн пожал плечами. «Вы забываете, сэр, что Негритянский остров принадлежал до этого молодому Элмеру Робсону, американцу. Каких только вечеринок он там не закатывал. Так что местные жители всякого насмотрелись и привыкли к тому, что всё, связанное с Негритянским островом, всегда отдаёт безумием. Вполне естественная человеческая реакция, сэр, если подумать». Помощник комиссара угрюмо признал, что, пожалуй, инспектор прав. «Фред Наракот», — продолжал Мэйн, — «тот, кто отвозил всю компанию на остров, кое-что заметил, сэр, и, думаю, это может оказаться полезным. Он сказал, что его удивили эти люди. Совсем не то, что на вечеринках мистера Робсона. Думаю, именно тот факт, что они показались ему совершенно обычными людьми, заставил его пренебречь приказом Морриса взять лодку и отправиться на остров, как только он услышал про сигнал из СОС». «Когда он и другие моряки пришли туда?» «Сигналы заметили бойскауты утром 11 числа. Но в тот день добраться до острова не было никакой возможности. Рыбаки приплыли туда днём 12-го, как только волна улеглась. Они говорят, что до тех пор покинуть остров не мог никто. После шторма на море была высокая волна. А вплавь до берега никто не мог добраться. От острова по прямой больше мили. Море волновалось, в берег били большие волны. Кроме того, на берегу были люди, бойскауты. Все следили за островом, наблюдали. Помощник комиссара снова вздохнул. «А что насчет граммофонной пластинки, которую вы обнаружили в доме? Она ничем нам не поможет?» «Я узнавал. Ее изготовили на фирме, занимающейся театральными и киноэффектами. Затем ее направили мистеру А.Н. Оуэну, эсквайру, через Исаака Морриса, как атрибут для новой, ранее не ставившейся пьесы. Текст записи был возвращен владельцу вместе с пластинкой». «А как насчет сути дела?» — спросил Лек. «Я как раз к ней перехожу, сэр», — серьезно ответил инспектор Мэйн. Он прокашлялся. «По каждому из записанных на ней обвинений я предпринял отдельное расследование». Инспектор начал с Роджерсов, которые первыми приехали на остров. Они были в услужении у мисс Брэди, которая скоропостижно скончалась. Ее постоянный доктор не смог рассказать мне ничего конкретного. Говорит, что травить ее явно не травили, и все же кое-какие подозрения у него есть. Она действительно могла умереть в результате недосмотра с их стороны, но, по его словам, доказать это невозможно. «Затем судья Уоргрейв. С ним все ясно. Он действительно осудил Ситона». «Кстати, Ситон был виновен, вне всякого сомнения. Улики появились позднее, когда его уже повесили, и они полностью доказывали его вину. Но в свое время об этом шло немало толков. 9 человек из 10 считали, что Ситон невиновен, а приговор — месть судьи». «Девушка по фамилии Клейтерн, как я выяснил, служила гувернанткой в одной семье, где утонул ребенок. Но, похоже, она к его смерти не причастна. Более того, она очень хорошо показала себя, сразу поплыла ему на выручку, но ее подхватило течением и понесло в море, так что ее саму едва успели вытащить». «Продолжайте», — сказал помощник комиссара, еще раз вздохнув. Мэйн тоже перевел дыхание. «Теперь о докторе Армстронге. Человек известный, кабинет на Харли-стрит. По профессиональной части у него все чисто, никаких претензий, никаких подпольных операций, ничего такого. Однако женщина по фамилии Клиз, которую он оперировал в 25-м в госпитале в Литморе, куда был тогда приписан, действительно существовала. Перитонит, умерла прямо на операционном столе. Может быть, он с ней что-нибудь напортачил. В конце концов, у него не было тогда большого опыта. Но неуклюжесть — не уголовное преступление. По крайней мере, мотива у него определенно не было. Затем мисс Эмили Брент. Девушка, Беатрис Тейлор, была у нее в услужении. Она забеременела, хозяйка ее выгнала, та пошла и утопилась. Хорошего, конечно, мало, но тоже не уголовное преступление». «То-то и оно», — сказал сэр Томас Лег. «Наш А.Н. Оуэн, похоже, специализировался по делам, на которые не распространяется компетенция уголовного права». Мэйн продолжил далее по списку. «Молодой Марстон гонял, сломя голову. У него дважды отнимали права, и жаль, что не насовсем. Больше против него ничего нет. Джон и Люси Комбс с пластинки — это дети, которых он сбил насмерть под Кембриджем. Друзья дали тогда свидетельские показания в его пользу, и он отделался штрафом. За генералом МакАртуром тоже ничего особого не числится. Послужной список у него великолепный, война и все такое. Артур Ричмонд служил под его командованием во Франции, погиб в бою. Никаких недоразумений между ним и генералом не было. Точнее, они даже дружили. На той войне старшие офицеры вообще часто ошибались, понапрасну жертвовали людьми. Наверное, это была как раз одна из таких ошибок.